48. Добро и зло испытуются сердцем. Так можно донести к высшему непоколебимое утверждение. Можно признать все сравнительные несовершенства, но тем не менее можно без сомнения утверждать, где добро. Пытаются находить преступников по давлению крови, но не усмотрят, что одно подозрение уже может возбудить весь организм. Лучше приобщиться к миру высшему, где открыты все тайные свитки.